князь Андрей переходит к новому состоянию поиска счастья, полноты жизни, полноты бытия вне вот этой вот суеты, которой он предавался прежде. И тут вот наступает период его любви к Наташе Ростовой. После измены Наташи происходит полная перемена во внутреннем мироощущении князя Андрея. И Толстой подчеркивает это одним очень важным таким вот образом. Как будто тот бесконечный, удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного. Он небо по-новому воспринимает, и это отражает полные и внутренние изменения в его душе. Что спасает его? Что возвышает его душу, в конце концов? Это погружение в бытие народной жизни и переживание трагических событий 1812 года. Вот тут, наконец, в его судьбе особенно ясно проявляется мысль народная, одна из основных идей, как мы говорили, эпопеи «Война и мир». Князь Андрей отказывается от предложения Кутузова служить при штабе. Хотя для многих и многих это было бы верхом счастья. Потому что он понимает, что там фальшь, там не истина. Он понимает, что речь идет не о тщеславных интересах, а о чем-то более высоком, о чем-то более значимом. И он ощущает, что с вторжением Наполеона в Россию решается судьба народа всего, нации, всей страны. И он идет туда, где, как он знает твердо, он может истинно воздействовать на ход событий. Только не суетливую деятельностью, а укреплением того внутреннего чувства в каждом солдате, вот того духа войска, от которого зависит, по его убежденности, исход всякого дела военного. Возвышение вот до этой мысли народной позволяет князю Андрею совершить дальнейшее восхождение к постижению и духовной сущности любви. И это так. И доказывает это то чувство, которое он ощутил в себе к своему ненавистному врагу, к Анатолию Курагину, смерти которого он желал прежде, вот всеми силами, всеми злобными силами, можем сказать, своей души. И оказывается, что в духовном пространстве возможно то, что невозможно было на душевном уровне. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнила его счастливое сердце. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам. Да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья, и которой я не понимал. Вот от чего мне жалко было жизни. Вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. То есть происходит действительно, происходит очень важное внутреннее изменение, перерождение, мы можем сказать, преображение человека. Он начинает испытывать любовь к своему врагу, любовь неподдельную. Потому что это происходит перед лицом смерти. И он прозревает, вот лежа в хирургической палатке, при виде страждущего Анатолия Курагина, при чувстве собственной смерти, он прозревает вот это величие любви, той любви, которую он прямо говорит, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, то есть любовь христианская. Князь Андрей одолевает собственное неверие, при котором вот он когда-то отвергал любовь к ближнему, он прямо об этом говорил Пьеру. Нет никакой любви, не может быть. А теперь эта любовь ощущается им в душе. Причем не к какому-то ближнему, а к тому ближнему, которого он считал своим врагом. И жизненный итог земного пути князя Андрея Болконского к постижению смысла бытия обнаруживается в духовном приятии евангельской и именно евангельской истины. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье, и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием. «Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека», – думал он лежа в полутемной тихой избе, глядя вперед лихорадочно раскрытыми остановившимися глазами. «Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви. Понять его может всякий человек, но сознать и предупредить его мог только один Бог». «Да, любовь», — думал он опять с совершенной ясностью, «но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которое есть самая сущность души и для которой не нужны предметы. И я теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих, все любить, любить Бога во всех проявлениях. Любить человека, дорогого можно человеческой любовью, но только врага можно любить любовью божеской. И от этого-то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним, жив ли он? Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти. Но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. Ну, мы можем вспомнить слова апостола: «Бог есть любовь». И вот этого Бога, эту любовь ощущает, постигает, понимает теперь толстовский герой. Да, он ощущает не человеческую, то есть любовь душевную, а божескую, духовную любовь. И эту любовь он ощущает теперь и к Наташе. И последний период его жизни, период постепенного умирания, это период, когда подлинная духовная любовь становится счастьем для обоих. Но вот все-таки Толстой, описывая своего героя, как бы не удерживается на той высоте, до которой он поднимает князя Андрея. Потому что в тот момент, когда князь начинает понимать, что он умирает, им овладевает полное абсолютное равнодушие к окружающим. И мы можем сказать, что вот это равнодушие имеет скорее языческую природу, чем природу христианскую, то есть совсем не христианскую. Он равнодушен к окружающим, а для христианина подобного быть не может. Мы это знаем даже вот по тому, как описывается переход в иной мир святых подвижников, праведников, которые, готовя себя к встрече с Творцом, все-таки не перестают заботиться в любви о тех, кого они оставляют здесь, на земле. У князя Андрея этого не происходит. Он в конце концов, умирает в полном равнодушии ко всем окружающим. В христианской смерти не может быть равнодушия, скажем мы еще. Это равнодушие языческое. А любовь князя Андрея становится в каком-то смысле сродни любви Платона Каратаева. Ко всем вместе и никому в отдельности. И тут вот мы снова соприкасаемся с тем, что в конце концов станет позднее одной из особенностей вообще религиозного мировосприятия Толстого. Потому что для Толстого, в конце концов, переход в мир иной – это слияние с неким безликим, равнодушным потоком жизни. И человек воспринимает от этого потока основные его особенности – именно вот эта обезличенность и равнодушие ко всему. Да, вот судьба князя Андрея, в конце концов, может осмысляться и не с позиции христианской духовности, потому что Толстой становится не просто противоречивым вот здесь, а мы говорили уже много раз, Толстой очень часто противоречит сам себе. Толстой в каком-то смысле двойственен в глубинах своего миросозерцания. У него есть и глубокие христианские постижения, и у него есть тяготение к вот этому безликому языческому миру. Это пока еще, может быть, не очень явно ощущается в «Войне и мире», но это вот зародыш того, что в конце концов даст нежелательные плоды в более позднее время, в более поздний период.